Глава 13. Данель. «Куда в этот раз груз повезем?» — поинтересовался Джейк, мой помощник, правая рука. «В Лирантонель», — откликнулся я, разглядывая короба. «До них как раз пара дней пути». «Курс на эльфов!» — гаркнул старпом, отчего остальные члены команды зашевелились, готовясь к отплытию. «Эль, а что за девушка возникает на палубе каждую ночь? Это же какая-то магия!» «Это Ви», — усмехнулся я, вспоминая ту, что скрашивала ночи одинокого капитана. И нет, не в том смысле, в каком это делают кудесницы из дома мамочки Джеральдины. Исключительно разговорами, но очень уж занятными. Впервые встретив Ви, я уже не мог спокойно ложиться спать. К девушке тянуло магнитом, а ее рассказы... Жаль, что она не хочет рассказывать о себе. Знаю, она в нашем мире, но где? Признаюсь, последнее появление Ви, когда она была чем-то очень напугана, встревожило меня. Как бы дождаться ночи? Я посмотрел на солнце, стоявшее над головой, и тяжело вздохнул. Еще только обед. «Джейк, я буду у себя!» — крикнул помощнику и пошел в каюту. Времени еще достаточно, в отличие от сна. Это Ви может гулять по снам, отдыхая в своей кровати. А я бодрствую, проводя время с красоткой. Магия, что перешла мне в наследство, подстегивала интуицию. Последняя же кричала, что совсем скоро мне станет не до отдыха. Ну что же, я привык ей доверять. Уснул, едва голова коснулась подушки. Только вот провалился не в обычный сон. Совсем необычный. В это место, окутанное туманом, попадают лишь те, в ком течет кровь королей. Где это место, никто не знает. Кто с нами говорит, тоже. Но всегда эти советы и наставления слишком важны, чтобы от них отмахиваться. Прорицатели, сами создатели. Не столь важно, главное, не во вред. Я замер, стоя посреди молочного тумана. Когда я здесь был в последний раз? Перед гибелью брата, помню. Именно тогда мне настоятельно рекомендовали уйти и не возвращаться, пока не позовут. Я согласился. Даже брата в последний путь не проводил. Нельзя было возвращаться. До сих пор грызу себя, что так некрасиво ушел тогда. Не принял мнение брата, не помог, не защитил. Дириан пожертвовал собой и своей любимой, следуя воле создателей. А я не смог ни помешать, ни поддержать. И эта вина будет со мной до конца дней. Единственное, что я мог сделать для брата и Аманды, присмотреть за наследником. Альфред. Я помню его совсем крохой. Знаю от своих людей, что сейчас мальчик живет в летней резиденции. Может, оно и правильно, подальше от жрецов. Правда, последние письма мне приходили тревожные. Что-то не то дома, что-то жрецы задумали. Я знал, мальчишку они не тронут, во всяком случае сейчас, но что-то определенно происходит, и, боюсь, мне это не понравится. «Возвращайся домой», — донеслось до меня еле слышно, словно не голос, легкий ветерок. «И не упусти свое счастье», — послышалось с другой стороны. «Счастье? Какое счастье? Я бы и рад спросить, но здесь не задают вопросов, лишь слушают и выполняют то, что требуется». Все мы — лишь игрушки в руках создателей. А когда игрушки начинают играть против правил, их ломают. «Ты нужен дома!» — уже громче. Я обернулся, но никого не увидел. Отвратительное местечко. Даже хуже, чем грот Ундин. Там тоже вечный туман. «Опасность! Берегись!» — выкрикнули мне прямо в лицо. Я дернулся и... проснулся. Растерев лицо ладонями, я вышел из каюты и посмотрел в небо. Правду говорят, что время во сне идет по-другому. Казалось, что я отключился буквально на 5 минут. Но судя по солнцу, которое уже почти зашло за горизонт, проспал я часов 7, не меньше. «Джейк!» — окрикнул я помощника, стоящего у штурвала. «Мы в Алькарин, эльфы отменяются!» «До них 3 дня пути, Кэп!» — крикнул Джейк. «Часть груза испортится!» «Я возмещу убытки. Курс домой, Джейк. Пора!» Старпом спустился по ступенькам на палубу и встревоженно заглянул в лицо. «Что-то серьезное?» «Чую, встретят нас не пирогами», — пробормотал я. Джейк тяжело вздохнул, но кивнул. Приказы капитана не обсуждаются. Я взошел на нос корабля, сложил руки за спиной и посмотрел вдаль. Где-то там, вдалеке, мое королевство. Что с ним происходит сейчас? Я думал плюнуть на приказы свыше, остаться дома, взять опеку над Альфредом на себя, но пресловутое «но» всегда мешает. Тогда пророчество не исполнилось бы, а значит, жертва брата была бы напрасна. Тихий шорох за спиной вызвал улыбку. Она пришла, значит, жива и здорова. Люди в бреду от болезней не ходят во снах. Бесшумно спустившись на палубу, я подошел к девушке и тихо сказал: «Здравствуй, Ви». «Эль!» — с улыбкой отозвалась она. «Как путешествие?» «Я возвращаюсь домой», — признался я. «Правда? Это же хорошо! Помню, ты говорил, что уже очень давно не появлялся дома». Я взял девушку за руку и повел в каюту. Все же на палубе в ночное время не жарко. Море и ветер приносят прохладу. Усадив девушку в кресло, я неизменно налил ей вина. «Сегодня ты веселее», — заметил я улыбку на красивом лице. «Я в безопасности», — ответила Ви и лучезарно улыбнулась. «Расскажешь, что произошло?» «Пока не могу». «Жаль, а я так надеялся узнать о ней хоть что-то. Что-то, что помогло бы мне отыскать девушку, пусть и в других королевствах. К чему такая скрытность? Интуиция говорила не рассказывать ей о себе. Или это моя гордыня? В любом случае, пока попридержу свой титул в тайне. А вдруг передо мной не просто девушка, а шпионка?» Я внимательно осмотрел девушку и отмел эту мысль. Слишком нелюбознательно. «Что-то не так?» — нахмурилась Ви. «Нет. С чего ты взяла?» «Ты как-то странно на меня смотришь. Оценивающе». «Не думай об этом. Давай я лучше расскажу тебе о чем-нибудь». «Слушай, а правда, что волки настолько умные, что найдут хозяина где угодно?» — встрепенулась гостья. «Правда, но только не дикие, естественно», — усмехнулся я. «Даже легенда есть». «Правда? Расскажи!» Глаза Ви горели любопытством. Девушка поджала ноги под себя, полностью умастившись в кресле, обхватила бокал двумя руками и приготовилась слушать. Я рассмеялся и покачал головой. «Сущий ребенок, даже повадки такие же». И любопытство, да. Первым королем был Вайдан Айлардский. Именно его создатели и готовили к правлению огромного королевства. Но прежде чем вступить на трон, юный претендент должен был пройти ряд испытаний. Следуя от одной точки маршрута до другой, юный Вайдан должен был оказаться на месте будущего дворца, в котором он и присягнет на верность королевству. О том, что грозит, парню не рассказывали. Лишь указали путь, по которому следует пройти. Ни конечную награду, ни описание самих испытаний. Вайдан по велению сердца должен был поступать. Зачем создатели внимательно следили? Ведь им нужен был король честный, справедливый. Первое задание было на сострадание. Король без сердца — это горе королевства. А значит, он должен уметь сострадать. Путь юноши лежал через лес, который кишел хищниками. В том числе и волками. Именно они загнали нашего героя на высокую сосну. Именно они порвали куртку и серьезно ранили Вайдана. Только на следующий день стая отступила, позволяя будущему королю спуститься с дерева. Вовремя, между прочим, потому как мышцы затекли настолько, что пробудь он на дереве еще пару часов, то так и умер бы от голода, не в силах спуститься. И вот, раненый, уставший, Вайден брел по лесу к намеченной точке. Змеи под ногами уже не пугали, а к медведям старался не выходить. Волки выли, но далеко. А тут он набрел на логово, где сидела волчица с потомством. Вайден хотел было бежать, но волчица заскулила. Вайден разозлился, в сердце проникла злоба. Именно из-за них он и просидел на дереве. Именно из-за них он может погибнуть, не дойдя до места, потому как рана все еще кровоточила. Только вот не смог уйти будущий король. Попытался, но был остановлен волчицей, которая принесла в зубах свое дитя. У волчицы была сломана задняя лапа, а на боку виднелся глубокий след от укуса. Она погибала и как могла пыталась спасти дитя. Вайден глянул в логово и отпрянул в ужасе. Трое щенят были растерзаны. И тот, что в зубах волчицы, последний. Не смог уйти будущий король. Взял щенка, сунул за пазуху и пошел дальше, отчетливо понимая, что если случится нападение, спастись со щенком не сможет, но и не бросит. С тех пор волчонок никогда не отходил далеко от своего хозяина. А однажды, на последнем испытании, похитили Вайдена. Увезли на другой берег огромной реки, да посадили в клетку, как животное. Юноша уже смирился со своей смертью, даже мысленно попрощался с другом. И никак не ожидал, что уже взрослый волк найдет хозяина, спасет из рук смерти. «Как интересно!» — завороженно прошептала Ви. «Как ты думаешь, такое было на самом деле?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Может, это очередная сказка, которую детям на ночь рассказывают. А может, все было действительно так. Но в любом случае, вернее, волка друга нет». «Я верю», — улыбнувшись, отозвалась Ви. «А я понял, что очень хочу поцеловать девушку». «Смешно. Я был самым востребованным женихом после того, как брат женился. И никогда не было проблем обольстить девушку, расположить, затащить в постель. Но с Ви хотелось по-другому. Будь я рядом, не в ее снах, то завалил бы цветами и дорогими подарками, возил бы на прогулки и защищал от всего на свете. Но вот именно сейчас я даже не знал, как подойти к ней. Не напугать. Иначе я никогда ее не найду». «Ты так странно смотришь», — заметила Ви. «Я хочу тебя поцеловать», — признался, словно в омут с головой бросился. Минута ее молчания показалась мне вечностью. Откажет? Исчезнет в мареве портала, превратившись в туман? Обидится? «Так в чем же дело, капитан?» — тихо спросила она, кокетливо подмигивая. И я пропал. Утонул в омуте ее глаз. Подойдя ближе, подал руку и щелкнул пальцами, заставляя музыкальную шкатулку заиграть. «Потанцуй со мной, Ви», — попросил я. «С радостью», — шепнула девушка. Мы закружились в танце. Ви откровенно наслаждалась танцем, а я вдыхал запах лаванды, которым пахли ее волосы. Бережно сжимал тонкую талию, поглаживал пальчики. И не мог насладиться минутами счастья. Вот о чем говорил брат, встретив Аманду. Вот чего он мне желал. Вот как выглядит любовь. Когда музыка подошла к концу, я прижался к ее губам в нежном, мягком поцелуе. И как раз вовремя. Я почувствовал, как она исчезает, потихоньку тая, возвращаясь в реальность. «Я тебя найду, слышишь? Обязательно найду!» «Я буду ждать», — шепнула в ответ моя леди, смущенно улыбнувшись и дотронувшись пальчиками до своих губ. «Капитан!» — раздалось с палубы. Мотнув головой, я стремительно поднялся на палубу. «Что-то случилось? Что за крики?» — спросил я у Джека. «Письмо пришло. Вам!» Я взял конверт в руки и тяжело вздохнул. Писал человек из прошлого. Из далекого прошлого. Только два человека могли присылать мне магические вестники. Шпион, сидящий во дворе, и она. «Что тебе понадобилось, Айнара? Неужто привиделось что-то старой прорицательнице?»